Глава 9. Чуть позже. Недолго просидел я так у огня, как вдруг услышал доносившуюся откуда-то из угла зала негромкую речь. Кто-то оставил включенным радио. Старенький приемник стоял в углу на кухонном столе, заваленном маисовыми початками и огурцами. Я уже собрался выключить его. Как вдруг из этого дряхлого приемника зазвучала до крайности знакомая мне квинта, взятая волторнами, та самая, что прогнала меня из концертного зала всего несколько дней назад. Но сейчас, около очага, в котором дрова рассыпались искрами, под стрекот сверчков, нёсшийся из-за темных балок потолка, эта далекая музыка приобретала таинственную силу. Я не видел лиц музыкантов, этих бесплотных исполнителей чужого творения, а музыка, летевшая неизвестно откуда, через горные вершины, догнала меня и опустилась здесь у подножия гор. И мне показалось, что звуки ее рождены не нотами, а эхом, таившимся в глубине моего существа. Придвинувшись к приемнику, я слушал. Вот квинта разбилась на триоле вторых скрипок и виолончели, вот вырисовались две ноты с нисходящим движением, словно нехотя упавшие со смычков первых скрипок и альтов, и вдруг все это обратилось в тоску, в желание бежать, бежать прочь под натиском неожиданно прорвавшейся силы. И тут же, в разрыве грозовых туч, выросла главная тема девятой симфонии. Мне захотелось вздохнуть с облегчением, когда она добралась до тоники, но в то же мгновение звуки замерли. Таинственно воздвигнутое здание столь же таинственно рухнуло, а я опять с тревогой и беспокойством устремился вслед за едва зарождавшейся фразой. Долгое время мне удавалось не думать о том, что она вообще существует. Это симфония. И вот сегодня ода нашла меня здесь и принесла с собой весь тот груз воспоминаний, от которых я все время тщетно старался избавиться. И теперь воспоминания все больше захватывали меня, пока я слушал крессендо, которое начиналось неуверенно, словно нащупывая путь. И каждый раз, когда в стержне аккорды слышался металл фанфар, мне казалось, я вижу отца, его бородку клинышком, его лицо и профиль, совсем близко у нот, вижу ту его особую манеру, характерную для всех трубачей, ту позу, когда они, играя, даже не замечают, что прилепились губами к концу огромной, свернувшейся в виток медной трубы, отчего становятся похожими на канитель коринфской колонны. В силу своеобразной мимикрии, которая делает габаистов вялыми и худосочными, а музыкантов, играющих на тромбоне, толстощекими и веселыми, именно в силу этой мимикрии в голосе моего отца вдруг появлялись звенящие медью носовые призвуки, когда, усадив меня рядом с собой на плетеный стул, он брался показывать мне гравюры с изображениями прародителей его славного инструмента. Византийских олефантов, римских букцин, сарацинского рога и серебряных труб времен Фридриха Барбароссы. По словам отца, стены Иерихона пали исключительно потому, что раздался рев той ужасной трубы, название которой, произносимое с раскатистым «Р», вобрала в себя тяжесть бронзы. Отец, получивший образование в консерваториях немецкой Швейцарии, отстаивал превосходство валторны с металлическим тембром, ведущий свое начало от охотничьего рога, звуки которого разносились некогда по всему Шварцвальду, и противопоставлял валторну инструменту, который он пренебрежительно называл французским словом «лекор», считая, что техника игры на нем, преподававшаяся в Париже, сообщала ему женственность деревянных инструментов. «Лякор» рог, рожок. В доказательство отец обычно вскидывал свою валторну и исполнял тему из Зигфрида, которая вырывалась за стены нашего двора, словно возвещая начало страшного суда. «Зигфрид», опера Рихарда Вагнера. Совершенно определенно, что своим рождением по эту сторону океана я был обязан сцене охоты из балета Глазунова Раймонды. Покушение в Сараеве застало моего отца в самый разгар вагнеровского сезона в Мадридском Королевском театре, и взбешенный неожиданным для него воинственным пылом французских социалистов, он решил покинуть старый прогнивший континент и принял предложенное ему место первой валторны в балете, который Анна Павлова везла на Антильские острова. Покушение в Сараеве. Летом 1914 года в югославском городе Сараеве сербскими националистами был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Это убийство послужило поводом для начала Первой мировой войны. Анна Павлова, 1881-1931, знаменитая русская балерина, танцевала в Мариинском театре в Петербурге, затем гастролировала за границей, где ее застала Первая мировая война. Создала собственную труппу и разъезжала с ней по различным странам. В результате брака, духовные узы которого так и остались для меня неясными, случилось, что мои первые приключения начались во дворике, затененном кроной огромного тамариндового дерева, в то время как моя мать отдавала приказания кухарке-негритянке и в промежутках пела мне песенку о сеньоре-коте. Кот сидел на золотом троне, а у него спрашивали, не хочет ли он жениться на дикой кошечке, племяннице черного кота. Война затягивалась. К тому же отец бывал занят лишь в оперном сезоне, в зимнее время, и потому ему пришлось открыть маленький музыкальный магазин. Порой терзаемый ностальгией, тоской по тем симфоническим оркестрам, в которых ему, бывало, доводилось исполнять партию, он доставал с витрины дирижерскую палочку, открывал партитуру 9-й симфонии и принимался дирижировать воображаемым оркестром, копируя манеру Никиша или Малера, и случалось, пел сначала до конца всю симфонию, подражая громовому звучанию ударных, басовых и медных групп. Никиш Артур, 1855-1922, дирижер, работал в Лейпциге, Бостоне, Будапеште. С 1895 года главный дирижер Гевантхауза и руководитель симфонического оркестра Берлинской филармонии. Малер Густав, 1860-1911, австрийский композитор и дирижер, руководитель и директор Будапештской, Венской и Гамбургской опер. В таких случаях мать торопливо закрывала окна, чтоб отца не приняли за сумасшедшего. Сама она, однако, с традиционной для испанки кротостью, считала, что все, чем бы и ни занялся супруг, который к тому же не играет в карты и не пьет, должно почитаться за благо, даже если это кому-то и может показаться странным. И именно эту тему любил напевать отец своим красивым, близким по тембру к баритону голосом, эту самую тему, победную и траурную в одно и то же время, которая после коды росла и поднималась в хроматическом дрожании глубин нижних регистров. Две быстрые гаммы слились в унисон, и прозвучало вступление, энергичное, словно удар кулаком. Затем последовала пауза, которую заполнило ликование сверчков и треск углей в камине. Я ждал, с нетерпением ждал тревожного начала скерцо. Бешеные арабески в вторых скрипок разом подхватили и закружили в своем вихре меня, уже отрешенного от всего, кроме музыки. И когда начался неповторимый по звучанию дуэт «Валторн», который Вагнер вписал в бетховенскую партитуру, исправляя ошибку переписчиков, я вновь ощутил себя сидящим подле отца, словно в те дни, когда не было уже рядом с нами той, что не расставалась со своей обитой голубым бархатом шкатулкой и не уставала напевать мне бесконечные истории о сеньоре Котте, романс о Мальбруке и плач Альфонса XII по Мерседес, и четыре славных графа понесли ее в Вальдавии. Дуэт «Валторн», который Вагнер вписал в бетховенскую партитуру, исправляя ошибку переписчиков. По ошибке переписчика в изданиях Шотта было изменено одно слово шиллеровской «Оды к радости», использованной Бетховеном в 9-й симфонии. Вагнер построил на этом сложное рассуждение, считая, что Бетховен намеренно изменил строку, показавшуюся ему недостаточно выразительной. Теперь вечера посвящались чтению лютеранской Библии, которая из уважения к католическим убеждениям моей матери до того долгие годы не вынималась из глубины шкафа. Помрачневши под тяжестью вдовства и горечью одиночества, и не умея найти утешения вне дома, отец порвал со всем, что связывало его с жарким и кипевшим жизнью городом, где я родился, и отправился в Северную Америку, где опять не слишком удачливо повел небольшое дело по торговле музыкальными инструментами и нотами. Размышления над экклезиастом, над псалмами, вливались у него в неясную тоску. Именно тогда он и начал рассказывать мне о рабочих, слушавших 9-ю симфонию. Потерпев поражение на этом континенте, он все больше тосковал по Европе, которая виделась ему праздничной, торжествующей победу на вершине своей славы. Так называемый «Новый свет» превратился в его глазах в полушарие без истории, чуждой великих традиций средиземноморских стран, в землю индейцев и негров, населенную отбросами великих европейских народов, не говоря уже о самых обычных проститутках, которых жандармы в треуголках сажали на корабли, идущие в Новый Орлеан, под звуки исполнявшегося на флейтах марша. Эта последняя деталь, как мне всегда казалось, была обязана своим происхождением какой-то опере из отцовского репертуара. И наоборот, неизменно, с любовью вспоминал отец страны Старого Континента, воздвигая перед моим изумленным взором Гейдельбергский университет, стены которого почему-то представлялись мне увитыми древним плюшем. Мысленно я воображал себе лютни ангельского хора и великолепную роспись Гевандхауза, состязание минезингеров и потсдамские концерты. Я выучивал названия городов, названия, которые вызывали в моем сознании цветовые ассоциации, охренные, белые или цвета бронзы, как, например, Бон, а то белоснежные, словно лебедь, как Сиена. Гвандхаус, знаменитый концертный зал в Лейпциге, где с 1781 года устраивались симфонические концерты. Первоначально здание Гевандхауза предназначалось для аукционов, но роль его как концертного зала оказалась настолько значительной, что название его было перенесено и на новый, специально выстроенный в конце XIX века концертный зал. Отец, для которого высший смысл цивилизации состоял в утверждении тех или иных принципов, уверял, что самое главное — это то уважение, какое питают в Европе к священной жизни человека. Он рассказывал о писателях, которые из тишины своих кабинетов заставляли трепетать монархию, и при этом никто не осмеливался их потревожить. Вспомнив «Я обвиняю» и процесс Ротенау, следствие капитуляции Людовика XVI перед Мирабо, он неизменно пускался в рассуждения о неудержимом прогрессе, о постепенном переходе к социализму и глубоком проникновении культуры, и обязательно кончал рассказом о том, как в его родном городе просвещенные рабочие проводили свой досуг в публичных библиотеках подле собора, построенного в XIII веке. А по воскресеньям эти рабочие, вместо того, чтобы как истуканы выстаивать церковную службу, культ науки вытеснял там культ, основанный на предрассудках, водили свои семьи слушать девятую симфонию. «Я обвиняю» и процесс Ротенау. Речь идет о выступлении Золя в январе 1898 года с открытым письмом в защиту Дрейфуса и о деятельности германского министра иностранных дел Вальтера Ротенау 1867-1922, направленной на заключение договора с Советской Россией. И Золя, и Ротенау подверглись яростным нападкам реакционных националистических элементов своих стран. Я так и представлял себе тогда в юности этих рабочих в синих блузах и плисовых брюках, до глубины души взволнованных дыханием гениального бетховенского произведения. Может статься, они слушали это самое трио, страстную и стремительную фразу которого как раз в этот момент поднимали скрипки и альты. И так велики были чары отцовских рассказов, что когда мой отец умер, я все те небольшие деньги, которые составили мою долю наследства от продажи с аукциона его сонат и партитур, употребил на то, чтобы разыскать свои корни. В один прекрасный день я пересек океан с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Однако не успел миновать первый период восхищения, который я позже в шутку назвал преклонением перед фасадами, как я столкнулся с реальной действительностью, которая самым решительным образом противоречила всем отцовским наставлениям. Ничуть не настроенная внимать девятой симфонии, интеллигенция жаждала печатать шаг на парадах, проходя в колоннах под деревянными триумфальными арками и мимо тотемных столбов, украшенных старинными родовыми эмблемами. То, что взамен мрамора и бронзы, апофеозов древности, огромные средства теперь расходовались на гигантские витрины, стенды, которые возводились всего на один день, и гербы из позолоченного картона, все это должно было бы уже сделать менее доверчивыми тех, кто слушал разносимые рупорами истрепанные и слишком громкие слова, думалось мне. Однако, похоже, это было не так. Каждый здесь считал, что он наделен властью свыше, а были среди них и такие, и притом немало, что сидели одесную самого Господа Бога и судили людей прошлого только за то преступление, что они не предугадали будущего. Мне довелось увидеть одного метафизика из Гейдельберга, бившего в барабан на параде молодых философов, которые маршировали, выбрасывая ногу высоко от самого бедра, словно голосуя за тех, кто готов был измываться над любым проявлением интеллекта. Случилось мне увидеть и пары, поднимавшиеся ночью в солнцестояние на гору ведьм, чтобы зажечь древние жертвенные костры, следуя обычаям, давно потерявшим всякий смысл. Но ничто не произвело на меня такого впечатления, как этот знаменитый суд, как это воскрешение во имя того, чтобы свершить наказание, как осквернение могилы того, кто завершил свою симфонию хоралом аугсбургского исповедания или другого, того, кто голосом необыкновенной чистоты возвещал над серо-зелеными волнами Северного моря: «Приветствую тебя, вечное море, приветствую от чистого сердца». Кто завершил свою симфонию хоралом аугсбургского исповедания? Речь идет о посвященной Лютеру реформационной симфонии Мендельсона Бартольди 1809-1847. Симфония завершается протестантским хоралом. Он назван здесь хоралом аугсбургского исповедания по имени документы, в котором сподвижник Лютера Мелахтон изложил принципы лютеранства, одного из основных протестантских течений. Произведения Мендельсона в фашистской Германии были запрещены. «Приветствую тебя, вечное море, приветствую от чистого сердца» — строки из стихотворения Гейне «Приветствие морю» из цикла «Северное море». При нацистах книги Гейне сжигались на кострах. И тогда-то, устав декламировать интермеццо в полголоса, устав выслушивать разговоры о трупах, подобранных на улице, об ожидающихся репрессиях и о новом грандиозном исходе, я бежал, как бегут укрыться в храм, в умиротворяющий полумрак музеев, и предпринял долгие путешествия вглубь веков. Устав декламировать интермеццо в полголоса, имеется в виду лирическое интермеццо Гейне. Когда я вернулся из музеев в действительность, то увидел, что дела идут хуже некуда. Газеты призывали к расправам, верующие дрожали пред амвонами, стоило епископу повысить голос, раввины прятали свои торы, а пасторов просто выбрасывали из молелен. Это было время, когда обряды утратили свою власть, а слово — свою силу. По ночам на городских площадях студенты знаменитых университетов раскладывали огромные костры из книг. Нельзя было и шагу ступить по этой земле, чтобы на глаза вам не попалась фотография детей, погибших во время бомбардировки беззащитных сел. А в уши не просочились слухи об ученых, сосланных на соляные копи, о непонятных конфискациях имущества, гонениях и насилиях, о крестьянах, расстрелянных из пулеметов на арене для боя быков. Я, возмущенный и раненный в самую душу, не уставал поражаться огромной разнице между тем миром, по которому тосковал отец, и тем, который мне привелось узнать. Там, где я искал улыбку Эразма, рассуждения о методе, гуманистический дух, фаустовскую страсть, культ Аполлона, я натыкался на аутодафе, трибунал какой-нибудь инквизиции или политический процесс, который был ничем иным, как новой формой все той же охоты за ведьмами. Улыбку Эразма, рассуждения о методе. Речь идет о великом голландском гуманисте Эразме Роттердамском около 1465-1536 и известном труде выдающегося французского философа Рене Декарта 1590-1650 «Рассуждение о методе», в котором отстаивается превосходство разума над догматизмом и схоластикой. Нельзя было взглянуть ни на один знаменитый фронтон, колокольню, водосточную трубу или улыбающегося ангела, чтобы в тот же момент не услышать, что приверженность наша нынешним идеалам была предначертана заранее, а пастухи при Рождестве Христовом поклонялись вовсе не тому, что на самом деле озаряло ясли. Эпоха все больше и больше утомляла меня. Страшно было подумать, что, кроме как в собственное воображение, бежать больше некуда и негде укрыться в этом мире, где природа приручена уже многие века, и почти полная синхронность существований сосредоточила борьбу вокруг двух или трех животрепещущих проблем. На смену мифам и легендам пришли речи, на смену догмам — лозунги. Мне опротивили общие фразы, превращенные в штыки, раздражало печатное слово, из которого было выхолощено все, что не соответствовало одной общей линии, вызывали тоску опустевшие кафедры, и я снова решил пересечь Атлантический океан, но теперь уже в обратном направлении. За два дня до предстоящего отплытия мне привелось увидеть уже забытую пляску смерти на кладбище святого Симфориана в Блуа. Пляска смерти — распространенный сюжет средневековых театрализованных представлений, а затем в живописи, аллегорически выражающие идею смерти. Основными героями этих представлений были братья Маккавеи, от чего произошло латинское название представления «Хория Маккабиорум» — «Пляска Маккавеев». Кладбище походило на двор фермы, сплошь заросшей травой, где поселилась вековая печаль. Изображения, украшавшие кладбищенские стены, развивали неистощимую тему о тщете всего земного, наглядно показывая, что сладострастная плоть лишь прикрывает скелет, а мантия прилата скрывает прогнившие ребра. И в довершение скрещенные берцовые кости отбивали дробь на барабане под аккомпанемент разных других костей. От того, что совсем рядом с этой назидательной картиной расположились бедные скотные дворы, шумно несла свои мутные воды река, раскинулись хутора и фабрики, и свиньи хрюкали точно так же, как хрюкал некогда боров святого Антония. Здесь у подножия колонн, веками омываемых дождями, отчего дерево колонн с вырезанными на нем черепами стало серым, этот пропылившийся алтарь, эта горсть пепла, это ничто, обретали необычайную жизненность и становились как бы символом нашего времени. И в литаврах бетховенского скерцо мне неожиданно почудилась роковая сила, потому что они стали вдруг ассоциироваться у меня с образом кладбища в Блуа, у ворот которого меня настигло тогда известие о начале войны. Дрова в очаге прогорели, где-то на склоне, над крышами и над соснами, в тумане выла собака. Я выключился из мира ассоциаций, в которой увела меня музыка, и вновь увидел дрова в камине, услышал собачий вой, треск сверчков и музыку, и, вернувшись к музыке, приготовился услышать звонкое си-бемоль, которое уже слышал мысленно. И вот, наконец, из спокойного вступления фагота и кларнета родилась эта удивительная фраза «Адажио», родилась из самой глубины его целомудренного лиризма. Это было единственное место из всей симфонии, которое моя мать, гораздо более привычная к не столь сложным техническим хабанерам и фрагментам из опер, благодаря медленному темпу играла иногда по переложению, сделанному для рояля, который она, бывало, вынимала из ящика письменного стола в отцовской лавочке. Как-то раз помнится именно на этом шестом такте, который словно эхо спокойно завершает деревянные инструменты, я вернулся из школы, вдоволь набегавшись и устав скользить по тротуару, усеянному крошечными плодами, опавшими с тополей. Широкий строй беленных известью колонн перед входом в наш дом вместе с колоннадами соседних домов, каждый следующий выше предыдущего казался одной из ступенек большой лестницы, поднимавшейся вдоль улицы в гору к церкви Иисуса дель Монте, которая высилась на самом верху над всеми кровлями, окруженная деревьями и огороженная решеткой. Наш дом раньше принадлежал знатным господам, а от прежних времен в нем сохранилась величественная мебель темного дерева, вместительные шкафы и люстра из граненного хрусталя, которая вспыхивала крошечными радугами, когда последний солнечный луч падал на нее сквозь синие, белые и красные стекла витража, словно огромный стеклянный веер, раскинувшегося над входом в столовую. Я сижу, вытянув ноги глубоко в кресле качалки, слишком высоком и широком для ребенка, и раскрываю краткую грамматику издания Королевской академии. Это мой урок на сегодняшний вечер. Все это, Фабио, увы, бормочу я пример, который совсем недавно всплыл у меня в памяти. Что видишь ты так близко? Негритянка, возясь с закопченными горшками, поет о чем-то из времен колонизации и об усах испанского жандарма. Как всегда на рояле, на котором играет мать, западает клавиша «фа». В самой глубине дома есть комната. По решетке ее окна вьется росток тыквы. Я зову Марию дель Кармен. Она играет где-то среди горшков с пальмами и розами, рассадой гвоздики, кал и подсолнухов во дворе своего дома. Ее отец садовник. Она проскальзывает через узкий лаз в живой изгороди и устраивается рядом со мной в бельевой корзине по форме, напоминающей лодку. Это наш корабль, на котором мы совершаем путешествие. Нас окутывает запах дрока, свежих прутьев и сена, идущий от этой корзины, которую каждую неделю приносит обливающийся потом гигант по имени Баудильо, способный пожирать огромные, доверху наполненные тарелки бобов. Я обнимаю девочку, теплота ее тельца наполняет меня всего сладкой сонливостью, и мне хочется, чтобы это ощущение никогда не проходило. Но ей скучно лежать так, без движения, и я забавляю ее, начиная рассказывать, что это мы в море, и что совсем немного осталось до берега, а берег — вон тот сундук с округлой крышкой, обитой разноцветной жестью, и что к его-то железной ручке и чалит суда. В школе мне уже успели рассказать о том нечистом, что может быть в отношениях между мужчиной и женщиной. Мысль об этом я сразу же отбросил с возмущением, твердо уверенный в том, что все это не более как грязные выдумки взрослых ребят, специально чтобы посмеяться над младшими. Но в день, когда мне это рассказали, я не осмеливался прямо посмотреть в лицо матери. А сейчас я спрашиваю у Марии дель Кармен, хочет ли она быть моей женой. И когда она отвечает «да», обнимаю ее еще крепче, а чтобы она не отодвигалась от меня, сам начинаю гудеть, изображая пароход. У меня перехватывает дыхание, сердце отчаянно стучит. Это так мучительно сладко, что я не понимаю, почему наткнувшаяся на нас негритянка вдруг рассердилась, вытащила нас из корзины и, зашвырнув корзину за шкаф, стала кричать, что я уже достаточно взрослый для таких игр. Однако матери она ничего не рассказала. Кончилось тем, что я сам пожаловался ей на негритянку, и мать вместо ответа сказала, что пора садиться за уроки. Я вернулся к грамматике, но запах прутьев, дрока и сена продолжал преследовать меня. И потом, спустя многие годы, этот запах неожиданно приходил ко мне из прошлого так явственно, что все во мне напрягалось. Именно этот запах пришел ко мне сегодня вечером, когда я стоял у шкафа с дикими травами, а в приемнике прозвучали 4 аккорда пианиссимо, заключавшие первый арпеджио адажио, и через все расстояния я почувствовал трепетное приближение хорала. Пианиссимо, очень тихо, итальянской. Я угадал энергичный жест невидимого дирижера, жест, который разом без вступления вводит нас в драму, подготавливающую начало оды Шиллера. Буря, рожденная группой медных инструментов или тавр, повторяя, словно собственное эхо, как бы обрамляет разработку уже прозвучавших тем симфонии. Но темы эти, едва возникнув, сразу же обрываются, разбиваются, превращаются в клочья, и все летит куда-то в хаос, где накапливается и вынашивается будущее, и так всякий раз, когда тема, казалось бы, готова подняться и развернуться. Это разбитая и разорванная на куски тема, заполняющая теперь всю симфонию, подумалось мне с профессиональной извращенностью, могла бы послужить драматическим сопровождением к документальному фильму, снятому на дорогах, которые я, как военный переводчик, вдоволь сколесил в конце войны. Это были те самые дороги, которые предсказывались апокалипсисом. Дороги, прочерченные меж разрушенных стен и походившие на знаки неизвестного алфавита. Дороги, изрытые воронками и засыпанные осколками статуй. Дороги, пролегавшие через аббатство, лишенные кровель. Дороги, на которых вехами стояли обезглавленные ангелы, а где-нибудь на развилке прямо под открытым небом красовалась на обломке стены тайная вечеря, а дальше дорога тонула в пыли и пепле, в которой обратилось то, что долгие века было богатейшей сокровищницей амбрусианских песнопений. Апокалипсис. Произведение времен раннего христианства, первый век, входящее в Новый Завет. В апокалипсисе в иносказательной форме изображается Римская империя и делаются пророчества о пришествии Антихриста, страшном суде и так далее. Амбросианские песнопения, католические гимны, введенные в церковный обиход реформатором церковного пения, миланским архиепископом IV века Амвросием, имя которого носит знаменитая библиотека в Милане. Ужасы войны — дело рук человека, и каждая эпоха оставила память о своих ужасах, на века выгравировав их на меди или сделав цветные оттиски. Новым, что придумали мы, еще нигде не запечатленным и самым совершенным, были специально построенные фабрики ужаса, этот заповедник ужаса, который привелось нам узнать на нашей ступени цивилизации. Стены этого учреждения страха стали свидетелями пыток, массового уничтожения людей, сжигания. Они были орошены человеческой кровью и запачканы испражнениями. Они видели горы костей и человеческих челюстей, которые сгребали в угол лопатами, не говоря уже об убийствах более страшных, которые совершили с одетыми в резиновые перчатки руками, в прохладе, стерильной чистоте и белизне ярко освещенных операционных. А в двух шагах от всего этого человечество, чувствительное и утонченное, не обращая внимания на зловещий дым, поднимавшийся из некоторых труб, откуда незадолго перед тем неслись душераздирающие завывания еврейских молитв, человечество продолжало собирать марки, изучать свою славную историю, играть изящные ноктюрны Моцарта и читать детишкам «Русалочку» Андерсена. Это тоже было новым, зловеще современным, не записанным еще ни в одной самой жестокой истории. И именно это ужасало. Что-то оборвалось во мне в тот вечер, когда я вышел из отвратительного заповедника злодеяний, который заставил себя посетить ради того лишь, чтобы удостовериться, что это возможно. Я вышел оттуда с пересохшим ртом и с таким ощущением, будто наглотался известковой пыли. Я бы никогда и представить себе не смог, до какой глубины падения и мерзости способен дойти человек Запада, если бы собственными глазами не увидел того, что запечатлелось здесь, на развалинах этого здания кошмаров. Ребенком я приходил в ужас, слушая ходившие тогда россказни о зверствах, совершаемых Панчо Вильей. Его имя всегда ассоциировалось у меня с образом мохнатой ночной тени Мандинги. Панчо Вилья, 1877-1923, настоящее имя Доротео Аранго, один из крестьянских вождей во время буржуазной революции в Мексике 1910-1917 годов. Мандинго — черт в афроиндейской мифологии. «Культура обязывает», — говорил бывалый отец, глядя на фотографии расстрелов, часто появлявшиеся тогда в газетах. Этой формулой нового современного рыцарства духа он выражал свою веру в то, что книга неминуемо нанесет поражение беззаконию и несправедливости. Ему, этому фанатику, мир представлялся полем, где развернулось сражение между светом знания и мраком, в который ввергает человека врожденная животная сущность. Именно эта животная сущность и была повинна в жестокости тех, кто не знаком был с университетскими кафедрами, музыкой и лабораторными исследованиями. Для отца воплощением зла были те, кто ставил своих врагов к стенке, кто возрождал по прошествии многих веков знаменитый жест ассирийского принца, копьем выкалывавшего глаза своим пленникам, сравниваясь в жестокости с крестоносцами, которые замуровали катаров живьем в пещерах Монсегюра. Катары — члены еретических сект, существовавших на юге Франции и в Италии в XII-XIII веках. Во Франции катары назывались по имени города Альби — альбигойцами. Против катаров папа Иннокентий III организовал крестовый поход, разросшийся в так называемые альбигойские войны. И отец считал, что зло, от которого Европа Бетховена была уже освобождена, нашло свой последний оплот на континенте, почти не имеющем истории. Однако мне, повидавшему лагеря ужаса, придуманные, созданные и организованные людьми, которым было известно столько благороднейших вещей, мне эти выстрелы наездников в расшитых золотом костюмах, города, взятые хитростью, поезда, пущенные под откос в заросли кактусов и шумные ночные перестрелки, все это показалось мне веселыми картинками к приключенческому роману, картинками, полными солнца, кавалькад, блестящих парадов и чистеньких мертвецов, свисающих с пропотевших седел, которых лошади проносили по дорогам мимо рожающих прямо на обочине солдаток. Но страшнее всего было вот что. В ту самую ночь, когда мне привелось столкнуться с самым расчетливым варварством, какое только знала история, в ту самую ночь и палачи, и стражи, и те, что выносили в ведрах пропитанную кровью вату, и те, что делали научные записи в своих тетрадях и черных клеенчатых переплетах, все они, арестованные, запертые в ангаре, съев принесенную им еду, запели. Проснувшись, я сел на жесткой койке и, ошеломленный, услышал, как они пели. Пели то самое, что исполнял сейчас хор послушной воле далекого дирижера. Так, в конце концов, я встретился с ней, с девятой симфонией, из-за которой отправился в свое первое странствие. Только нашел я ее не совсем там, где предполагал мой отец. Радость пламени земное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм. Там, где ты раскинешь крылья, люди, братья меж собой. Строфы Шиллера ранили меня сарказмом. Вот она, та кульминация, та вершина, которой пришли после того, как долгие века, не останавливаясь, шли к терпимости, добру, взаимному пониманию. Девятая симфония — вершина всего достигнутого. Она и мягкая слоечка, которую любил Монтень, и лазурь утопии, и квинтэссенция всех книг, изданных Эльзевиром, и голос Вольтера на процессе Каласа. Монтень, Мишель, 1533-1592, французский писатель, философ-гуманист, автор знаменитых опытов. «Утопия», известное произведение английского гуманиста Томаса Мора, 1478-1535, изложившего в этой книге свои мечты о социальной справедливости. Эльзевир — фамилия династии голландских печатников и издателей XVI-XVII веков. Голос Вольтера на процессе Каласа. В 1761 году Вольтер выпустил брошюру о терпимости, в которой выступил в защиту французского купца-протестанта Жана Каласа, казненного по обвинению в убийстве своего сына из религиозных побуждений. Благодаря вмешательству Вольтера дело Каласа было пересмотрено, а он сам признан невиновным. И вот растет эта ликующая радость пламени земное, райский дух, слетевший к нам. Растет, как и в ту ночь, когда я потерял веру во всех, кто лгал, разглагольствуя о принципах и подкрепляя свои рассуждения цитатами, истинный смысл которых был давно забыт. Чтобы меньше думать о пляске смерти, в водоворот которой я попал, я уподобил свою жизнь существованию наемника, позволив своим товарищам по оружию таскать себя по тавернам и публичным домам. Я позволил себе пить наравне с ними и погрузился в бездумное существование. И это непрерывное ощущение, что земля плывет под ногами, и надо на ней удержаться, помогло мне добрести до конца войны и не приходить больше в восторг, как бы красиво ни выглядели слова или события, с которыми мне доводилось встречаться. Ко дню нашей победы я был окончательно сломлен. Я не удивился даже, когда мне пришлось ночевать за кулисами Барейтского театра, по целым засадам лебедей и лошадей, оснащавших вагнеровскую оперу, и подвешенных теперь под потолком рядом с изъеденным молью Фафнером, который, казалось, пытался спрятать голову под моей раскладушкой, раскладушкой оккупанта. Фафнер — чудовище-дракон по германским народным преданиям. Здесь персонаж оперы Вагнера — Зигфрид. Человек, который, вернувшись в славный город, вошел в первый попавшийся бар, чтобы заранее защитить себя броней от любого возможного проявления собственного идеализма. Ничего уже не ждал от жизни. Этот мужчина, думая почувствовать себя сильным, украл чужую женщину, но все равно в конце концов вернулся в одиночество своего неразделенного ложа. Это был тот самый человек, который день тому назад решился на подлог и хотел, купив на городской толкучке музыкальные инструменты, обмануть того, кто доверился ему. Мне вдруг наскучила эта девятая симфония с ее несбывшимися обещаниями, ее мессианскими порывами, особо подчеркнутыми балаганным набором турецкой музыки, которая так вульгарно развертывает свою тему «Престиссимо» финала. «Престиссимо» — очень быстро, итальянской. Мне уже не хотелось ждать величественного вступления, и я выключил радио, спрашивая себя, как мог я прослушать ее почти до конца, забыв обо всем на свете и только по временам отвлекаясь, когда по какой-нибудь ассоциации воспоминания уводили меня в сторону. Я нащупал рукой огурец. Свежесть его, казалось, проступала через кожуру, а на ладони другой руки взвесил тяжелый индийский перец. Потом большим пальцем вспорол перец, и когда из него потек сок, с наслаждением стал его высасывать. Я открыл шкафчик с растениями, вынул горсть сухих листьев и медленно вдохнул их запах. В очаге, по красно-черным углям, все еще метался, словно живое существо, угасающий жар. Я высунулся в окно, даже росшие совсем рядом деревья пропали в тумане. На заднем дворе, вынув голову из-под крыла и полуоткрыв клюв, стоял и никак не мог проснуться гусь. В тишине ночи я услышал, как где-то упал созревший плод.